Перескакивая с голоса Америки на BBC и «Свободу», он искал в хриплом и забитом глушилками эфире новое сообщение об арестованных в Москве демонстрантах, а в паузах читал тонкие на папиросной бумаге и величиной с ладонь брошюрки, которые оказались в той буханке хлеба. Читал и думал, неужели это написано о нас, евреях, обо мне? И кем? Классикам русской литературы.